Нетерпение Рубаса было так велико, он так разогнался, что вынужден был описать широкий круг, чтобы вернуться к замершему на месте Лотару. «Что еще? Откуда они вызвали собак? Вот о чем следует думать, Рубас, а не рваться на стены. Мне кажется, это как раз то, что приведет их к победе. Их, а не нас». Рубас гулко проглотил слюну. Он старался взять себя в руки, избавлялся от запрограммированности, которую вызывал этот шепот. Этот скрежет и вой собак, вся эта магия. «Хорошо, возможно, ты прав. Четверть часа ничего не решит. Думай, я подожду». «Где они могут установить гонг? Мне кажется, господин мой, где угодно». «Нет-нет, им труднее изменить план, чем нам обнаружить его, поэтому...» И тогда Лотар отошел к стене, прислонился к ней спиной и поднял голову, чтобы видеть звезды над собой. Это было самое странное действие — остановиться вот с таким отрешенным видом, рассматривать звезды, когда где-то орали нападавшие, стены трещали под напором чудовищных псов, а вокруг медленно, но верно нарастала паника. Даже Сухмед не понимал сейчас Желтоголового. Он подошел к Лотару и легонько дернул несколько раз за рукав. Лотар освободил руку, чтобы ничто не отвлекало его от поиска единственно правильного решения. Но он успокоил дыхание, очистил сознание, отвлекся от оценок всего, что вокруг происходило, и спросил себя. Да, вопрос и был, вероятно, самой важной вещью на свете. Он сделал еще одно усилие, и вопрос прозвучал. Значит так, нужно думать не о возможности, а о цели. Какова их цель? Мимо пробежало два десятка солдат, их вел куда-то торопливый, теряющий голову потный полусотник. Напряжение становилось невыносимым. «Им нужно разрушить череп князя и убить его, как они сделали это с Бугашитом», — Лотар подумал. «Да, это же они хотят и сейчас». «Хотят убить и Светоку?» — спросил Рубас. «Скорее всего, да». Лотар мысленно перенесся в терем, в те залы, по которым он ходил, в эту огромную каменную коробку, начиненную людьми, их делами, их жизнями и вещами, от которых они зависели. «Как можно вызвать туда собак?» «Терем велик, господин. Пока мы будем его осматривать, собаки ворвутся в город, и тогда мы уже ничего не успеем сделать». Голос Сухмета не просто стал тихим, он осип. «Интересно, почему?» «Нет, мы знаем, откуда можно вызвать собак, потому что Капис уже спланировал это». «Не отходи от реальности», — слишком далеко приказал он себе. «Это рискованно, совсем не испытывать волнения, не чувствовать опасности и ситуации. Немало превосходных воинов погибло, потому что в решающий момент не сумели побеспокоиться о своей жизни. Комната Каписа запечатана тревожным заклятием. Если бы туда кто-то вошел, мы бы уже знали. Я бы почувствовал это, даже находясь на другом конце мира», — мерно, как шум прибоя, — отвечал Сухмед. «Значит, — решил Лотар, на мгновение сосредотачиваясь, — не оттуда». Они установили гонг. «Рубас, догони и верни пробежавших мимо солдат. Прибавь к ним тех, кто стоит тут на страже. Здесь им делать больше нечего». «Они не подчинятся мне, у них приказ. Приказывай именем князя, и быстро, иначе будет поздно». Теперь Лотар понял то, что должен был понять уже давно. Да, все было просто и ясно. Теперь нужно вернуться в нормальное состояние и действовать. Действовать, пока не поздно. Он похлопал глазами, глубоко вздохнул, проверил квинет за плечом и не без труда, но уже с надеждой улыбнулся Сухмету, который склонился над ним. Оказалось, расслабляясь, Лотар сел у стены на корточки. Он провел рукой по лицу и, стараясь вернуть нормальное кровообращение, резко подвигал руками и ногами. «Нужно будет потренировать такие неглубокие медитации и быстрые выходы из них», — сказал он слегка обеспокоенному Сухмету. «Если у нас будет такая возможность». «Будет. Я, кажется, понял, кто возглавляет всю эту бучу». «Кто?» Лотар усмехнулся. «Скоро ты его увидишь». Солдаты во главе со Взводным и Рубасом подошли с таким видом, словно их заставили участвовать в заговоре. Пока Рубас собирал дружинников, расставленных по ратуше, корабельной бирже и всем окрестным домам, полусотник пристал к Лотару. «Послушай, колдун, если ты наврал, что действуешь от имени князя, я самолично отрублю тебе твою гнилую башку, понял?» «А вот грубить совсем не обязательно», — ответил Лотар. «Этого-то они как раз и добиваются. И я не посмотрю, что ты зарубил Костолома или один бросался на толпу». Полусотник распалился, пора было остановить его. Тут, к счастью, подбежал Рубас, сразу оценил обстановку и пророкотал. «А ну, сверчок гарнизонный, молчать! Смирно! Иначе, если и переживешь эту ночь, завтра будешь за нарушение дисциплины болтаться в петле у главных ворот». Это подействовало. Взводный встал прямо, и в его глазах появилось понимание. Оказалось, что Рубас привел еще людей. Теперь их было почти 40. Больше быстро не собрать. Но и этого может хватить, если все пойдет как надо. «Значит так, служить его!» — приказал Рубас и ткнул пальцем в Лотара. Лотар посмотрел на солдат. «Ребята, я получил сведения, кто является врагом города и кто поднял этот мятеж. Они удерживают князя. Наша задача — освободить его». Лотар подумал и на всякий случай добавил. «Учтите, некоторые из тех, кого вы знаете по казарме, перешли на сторону мятежников, но вы их легко узнаете». «Как?» — спросил присмиревший полусотник. На этот вопрос у Лотара ответа пока не было. «Пока не знаю», — честно сказал он. «Но поймете, мы все поймем, как только окажемся на месте. Итак, вперед, за Мирам, за князя!» Они побежали по улицам не очень быстро, чтобы соблюдать строй. Конечно, все они были не очень хорошо тренированы, и строй скоро сбился бы, но и бежать было недалеко. «Только бы не опоздать, только бы не оказаться там слишком поздно», — проговорил Лотар, и его услышали многие. На бегу он отметил, что теперь собачий визг раздавался и у западной стены. Впрочем, визгом это назвать было уже нельзя. От пронзительных и тяжелых звуков, казалось, содрогались звезды. Терем был ярко освещен. Парадные двери широко распахнуты, на высоком крыльце стоял Гергас. Около него смутно маячила еще какая-то фигура, которая показалась Лотару знакомой. И что-то еще было в этих фигурах такое, что заставило насторожиться даже самых беспечных и юных солдатиков. Лотар уже знал, что это, и без сомнения обхватил рукоять Венеда. Лицо капитана камерамской дружины было бледным. Глаза неестественно блестели, и хотя на лбу у него выступили крупные капли пота, в жестах, в осанке не чувствовалось и тени той усталости, что была сегодня днем. Наоборот, и он, и его таинственный помощник, казалось, едва сдерживали бьющую через край энергию. Гергас внимательно посмотрел на приближающихся к терему людей. На его губах появилась и тут же погасла враждебная улыбка. «Это штурм?» Неожиданно колокольчик тревоги зазвенел мерно и уверенно. Лотар уже знал, что ошибки быть не может. «Я знаю, откуда идет звук вызова, Гергас. Прикажи атаковать!» Но капитан мирамских дружинников больше не собирался играть в прятки. Неуловимым, как взмах совиного крыла, движением, он открыл створки двери княжеского терема, и оттуда, как муравьи, посыпались какие-то люди в рваной одежде, в тряпье и обносках. Лица их были грубы, как писали в старых романах с печатью порока. У многих признаки постыдных болезней.